Глава вторая. Сергей. Я соскучился. Говорю искренне, наблюдая за девушкой по видеосвязи. Сафи тут же расплывается в улыбке, прикрывая уголок рта двумя пальцами. Смущается она очень мило. Я по тебе тоже. Читать приходится по губам, потому что ее мягкий голосок почти не слышно. Вокруг нее гремит музыка. Очередное шоу в самом разгаре. Непривычно видеть ее сидящей на полу в едва освещенной каморке. На ней короткое полупрозрачное, черт, платье, поверх которого накинут халат. «Оно не просвечивается, Сереж!» Не удосуживается скрыть ухмылку. Прикусывает кончик языка. «Не смотри так на меня! Это работа! Ты и сам знаешь!» Саф откидывает голову и прижимается затылком к стене. Телефон тоже приподнимает повыше, чтобы я мог ее видеть. «Я что-то изрядно подустала. 4 утренних съемки подряд — это вышка. Все как с цепи сорвались. Никак не могу к тебе выбраться. Скучаю, очень скучаю». «Мы не виделись с ней неделю, и это долго. Самое длительное расставание за последний месяц. Я пока не могу приехать». «Я помню. Работа важнее. Горжусь тобой очень сильно». Ее глаза загораются лихорадочным блеском. «Да уж, работа. Попытка работать под номером 2. Один раз я уже проходил неоплачиваемую стажировку. Длиной в 8 месяцев в правоохранительных органах. Тогда Коля был еще маленьким, и у меня не получилось надолго задержаться. Обычное дело. Я все просрал. Для подобного рода занятий 8 месяцев не срок. Несколько моих однокурсников ходили каждый день в течение 2 лет. От звонка до звонка. Выполняли обязанности, схожие с теми, что и обычные следаки. И только потом их официально устраивали на работу, когда места освобождались. А я не смог. Я приложил недостаточно усилий. Недостаточно старался. У нас с Машей как раз в тот период начали портиться отношения. Она уставала одна дома, с мелким, и на стены лезла от одиночества и схожести своих дней. И в итоге снова сблизилась со своей матерью, вызвавшейся ей помочь. Помочь и настроить против меня. Это схожее понятие. Я не устраивал ее с самого начала наших с Машей отношений. Представляю, как она сейчас довольна собой. Маша собирается замуж за протеже своей матери. Помню, как был тогда раздосадован. Стать следователем было моей мечтой. Я хотел быть похожим на отца, но не дотянул. Родители погибли при странных обстоятельствах. Мало кто со мной согласится, ведь виновник той аварии был осужден и умер в камере, заболев тяжелой формой гриппа. Но не его скоропостижная смерть стала причиной сомнений. Авария произошла в скором времени после того, как отец стал получать угрозы, связанные со своей работой. И я тогда был слишком мал, но обрывки воспоминаний регулярно крутятся в памяти. «Сереж?» — окликает меня София. «Я на выходных постараюсь прилететь». «Софи, я все понимаю. Ее график на разрыв. Я бы через месяц откинулся под какой-нибудь лавкой в аэропорту при пересадке». «Зачем это все нужно, если жить не успеваешь? Или ты видеть меня не хочешь?» Она охает, надув губки, словно озарение только что коснулось ее темной макушки. Пораженно качаю головой. Но София этого не видит, потому что меня от нее закрывает голова какого-то хера. Наклонившись, он целует ее, в щеку. Но это не важно. К этой фигне я никогда не привыкну. Они там все охренеть какие тактильные. Не совсем же бараны. Зачем упускать возможность полапать красивую девчонку, пусть и чужую? «Вот ты где спряталась, а мы тебя потеряли. Меня как главную ищейку послали тебя найти, Биби». Теперь он обнимает ее за плечи. «О, я всего на пару минут отошла». Саф отключает гарнитуру и представляет нас друг другу. «Сереж, Шон, тот самый волшебник, о котором я тебе говорила. Это он снимал меня для первой обложки «Большого глянца». «Какая прелесть! Никогда не забуду тот прекрасный день. Один из лучших в моей жизни. Мужикам противопоказано быть такими сладкими. Я прервал ваше свидание. Прошу меня извинить». Пока я молчу. Саф уверяет его, дескать, полный порядок. «Там как раз цветы для тебя доставили. Огромный букет. Как только курьер не погиб в пути, ума не приложу». Старик смотрит на меня так, словно только что сделал несказанное одолжение. «Не от меня цветы», — произношу, глядя на Сафи. «Посмотрю на них одним глазком и отдам своей ассистентке». Подмигивает и мне, как ни в чем не бывало. Пора бы привыкнуть, но меня это бесит. «О, черт! Я не подозревал!» «Не сказал бы, что ему жаль. Сафи, мы тебя ждем!» Что-то шепнув ей на ухо, или просто понюхав ее волосы, он исчезает из кадра. «Сереж, ты ведь знаешь...» Саф начинает нервничать. «Я ничего не сказал». «Тебе и не надо. У тебя всегда по глазам все понятно. На расстоянии тысячи километров я чувствую твое недовольство». «Сложно быть в восторге от того, что твою девушку лапают одни мудаки, а другие дарят цветы и подарки. В ее парижской квартире отведена целая комната под всякую всячину, подаренную фанатами. От картин с ее изображением до кресла ручной работы. Изготовил его какой-то повернутый тип и привез в ее модельное агентство. В Нью-Йорке, по ее утверждению, дела обстоят и того хуже. Потрогай себя. Прошу ее, когда мы встречаемся взглядами. София сосредоточенно разглядывает меня, пытаясь понять, шучу я или нет. Поняв ответ, поворачивает голову к двери. Обстановка более чем пикантная. В любой момент могут войти посторонние. Противовес своим словам, она скидывает халат, по-видимому, устраиваясь поудобнее. «Хочу увидеть, как ты по мне соскучилась. Одного вида ее соблазнительного тела достаточно для того, чтобы кончить. А уж когда Саф опускает камеру ниже и поддевает пальчиками краешек своих трусиков. Черт, очень отзывчивая девочка. В моих фантазиях ее очень много. Пульс учащается, когда она раздвигает половые губы и проводит средним пальцем по клитору. Лаская себя, она удовлетворяет мою похоть. Волны возбуждения прокатываются по телу. Фантастическая малышка. Представляю, как касаюсь ее тела, загораясь мгновенно. Это слишком, блядь, потрясающе, чтобы быть правдой.